Валь, алло, Валь. А? Привет, говорю. Валентина Петровна, а, привет. Привет. Как привет. Дела? Нормально. Чем занимаешься? Читаю. Читаешь чего? Чего читаешь-то? Эротические журналы? Анну Каренину. Анну Каренину. А что там интересно? Перечитываю. Интересно? Да. Ты мне почитать дашь, что хочу свой интеллектуальный уровень поднять, а у меня книг нету. Пойди, да вон, купи, его в метро продают. Да вот говорю же, денег нет совсем. Я книги не дарю, это очень ценная вещь. Во, а я тут, знаешь, какой бизнес-то открыл? Я свою жену какой? На вокзал послал, она проституцией занимается, а мне денежки в карман идут. Да? А не боишься, что заразу принесет? Так, а... Сифилис. Так а зачем сифилис-то? Не надо и сифилис, она с презервативами за 5 копеек. А... Ну это шпаривется с презерватив-то. Инфекции тут как тут будет на ладони. Так вылечим сифилис же, лечится сейчас сифилис. Лечится годами. Годами надо его лечить. Ну вылечим, зато деньги какие идут в карман. Да уж, сейчас мужики не платят, все обеднели. Сомневаюсь, чтобы они выкладывали денежки. Сейчас бесплатных дохуя, они бесплатным побегут. Да почему бесплатно-то? На вокзалах бывают люди, он богатые, бизнесмены всякие. Что ж они по вокзалам? Они в своих машинах едут, они по вокзалам шастают. Так вон, как же по машинам-то? На машину же денег не хватает, они боятся машину покупать. Вот Гудкова-то из Госдумы вытурили за то, что он там незаконной предпринимательской деятельностью занимался. Вот теперь все боятся деньги свои показывать, что они у них есть. По вокзалам шастают. Кто умеет зарабатывать, тот и будет их зарабатывать деньги. А кто не умеет, тот и не умеет. Да. Ну а ну, что... кого объебет? А картавый-то хуй названивается, да? Названивается. Все, квартирку просит? Просит. А знает, его... что не дадут и просит. А ты его нахуй посылаешь? От того и просит, знает, что не дадут. Так, а почему ты не даешь-то? А почему это? А ты почему свою не даешь? Ну, это мой внучок, ему и так по наследству перейдет все. А, у меня тоже есть внучки. На щелковке живут внучаты. А ты мне их телефончик дашь? Я с ними поговорить хочу. Не собираюсь чужие телефоны раздавать. Так как же чужие? Ты же говоришь, что это родственники твои, значит, не чужие телефоны. Да о чем тебе с ними разговаривать? Кто ты им есть, чтобы разговаривать? Я хочу промышлять квартирками. У нас тут не райсобес. Квартирами не обеспечивают. Да, почему? Ты что, ёб твою мать, с райсобесом нас перепутал? Ну, тебе ж письмо от райисполкома приходило. Да я с любым письмом в пизду заткну, любое письмо, мне похую. Да. Ну а чё так? Алло. Ну? Квартирку-то мне когда подпишешь свою? Хуй тебе. Почему? Ты мне свою подпиши, ебёна мать. Нет, а я твою хочу.